Она говорит, вы имели замечательную репутацию. У меня было их несколько, и очень мило со стороны леди Хелм помнить обо мне, хотя, боже правый, как бы я хотел, чтобы мое прошлое я было забыто, словно горстка праха. Мы не станем преследовать вас воспоминаниями о прошлой жизни, доктор. В конце концов, человек имеет право меняться. Многие оказываются зажатыми в своей старой шкуре, которую лучше было бы сбросить. Как это делают гадюки? Надеюсь, сударь, вы не сбросите свою старую шкуру. У меня не хватило бы мужества, хотя, по-вашему, это слабость. Но мне не пришлось выбирать. Пастор чувствует, что их беседа в лесу обрела особую сердечность, и, ободренный этим обстоятельством, говорит: «В России, в покоях на миллионы, я был свидетелем чего-то такого, что...» Подняв вдруг руку, Джеймс подается вперед и всматривается в темноту, словно в летние ночи он увидел нечто огромное и неуловимое, нечто, подающее какой-то знак, которую ему тотчас же надобно разобрать. Пастор, посмотрев в ту же сторону, видит лишь семейство зайцев, серебрящиеся в лунном свете шерсткой, которые резвятся в траве шагах в 10 от них. Глядя Джеймсу в лицо, он спрашивает: «Что такое, сударь?» Джеймс принимает прежнюю позу, медленно качает головой и, втянув носом в воздух, берет кувшин. «Призраки. Всего лишь призраки. Так вы говорили?» «Пустое, сударь. Совсем пустое». Часть восьмая. 1772 год. Глава первая. Миссис Коул, утирая рот, обращается к экономке преподобной Лестрейд. «Вы умеете не только замечательно смеяться над моими рассказами, но еще и готовить самых сочных голубей на свете. Право не знаю, что бы мы без вас делали. Доктор Дайер, вы без сомнения поддержите меня?» Джеймс поднимает бокал. «Миссис Коул — самая лучшая стрепуха в Девоне. Истинный художник». «Верно вы говорите. Художник». — наполняет бокал пастор. — Вы, доктор, нашли подходящее слово? — Табита, милочка, передай-ка креветок. — Благодарствую. А теперь скажи мне, этот твой сержант собирается посетить нас до отплытия к своим Америкам? — Дай бедняжке спокойно обедать, Джулиус, — говорит Дида. «Разве она не может спокойно обедать и разговаривать? Я просто задал вопрос. Меня интересует судьба этого парня. Он хороший ботаник. Вы хоть знали об этом? О розах ему известно абсолютно все». «Ты заставляешь ее краснеть, Джулиус. Перестань». Со склоненного лица Табиты скатывается слеза и падает в масляную подливку на тарелке. Вынув из рукава платок, миссис Коул сует его к носу девушки. Табита сморкается. Дида сердито смотрит на брата, который, виновато пожимая плечами, потягивает вино. Джеймс же подмигивает Сэму, сидящему напротив. Сегодня у Сэма день рождения. В его честь все домашние, за исключением Джорджа Пейса, который в такой компании чувствовал бы себя неловко, обедают вместе. На дворе май, накрапывает легкий дождичек. Рядом с Сэмом сидит Мэри. «Мисс Лестрейд сказала мне, ваше преподобие, что вы собираетесь в Бат, — говорит Джеймс. Быть может, и поедем. Астик с дочерью хотят ехать, и моя сестрица любит этот город. «Я так хочу снова в театр», — говорит Дида. «Сейчас там дают венецианского купца с господами Барреттом и Деттом. Не желаете ли присоединиться к нам, доктор?» «Театр не интересует доктора», — вмешивается пастор. «Когда-то я бывал в театре на Орчард-стрит», — вспоминает Джеймс. «И что вы смотрели?» — спрашивает Дида.